Глава 8. Надя. Дура. Какая же я дура. Конечно же, он все слышал. Каждое произнесенное мной слово. Клянусь, я уже не смотрела на него, как на чудовище. Привыкла в какой-то степени к нему. Он такой, какой есть, и его внешность не делала его лучше или хуже других. А что сделала я? Чем отплатила за доброту и помощь? Унизила и обидела? Высмеяла? Сама не заметила, как по щекам катятся слезы. Вот и поужинали, вот и начали нормально общаться. Все испортила. Стыдно. Как же стыдно мне было, словами не передать. Если бы не ремонт в общежитии, из-за которого не могла заселиться в комнату, давно бы уехала. Лучше бы уехала. Тогда бы не было бы того, что произошло. Но руководство решило отремонтировать свободные комнаты. Пришлось ждать. Я бы с удовольствием сейчас туда слиняла, чтобы больше не попадаться Кириллу на глаза. Как теперь с ним рядом находиться? Окинув взглядом кухню, снова всхлипнула. Сама виновата. За язык никто не тянул. Собрала со стола посуду, которой уже успела сервировать стол. Еду в холодильник. К ней, наверное, теперь никто не притронется. Кирилл по понятным причинам. Да и мне тоже кусок в горло не полезет. Стоило подумать о том, как неприятно ему было слышать мои слова, как снова начинала плакать. Хотела поблагодарить, а теперь не представляю, как извиниться. Сидела, наматывая сопли на кулак еще около часа. По полной программе занималась самобичеванием. Не на пустом месте. Самой от себя противно было. На часах уже 10-й час, а я понимала, что точно не усну. Мысли, как рой надоедливых мух, кружили. Не знала, куда себя деть и куда податься. В итоге набрала Ларе. Кирилл уехал и что-то подсказывало мне, что вернется не скоро. А мне нужно хоть как-то отвлечься и переключиться. Я себя поедом сожрать готова. Таким отчаянием накрывала, что до тошноты. Лара скинула мне адрес клуба, в котором она с нашими одногруппниками зависала. Постаралась привести себя в божеский вид. Было непросто. Потому что глаза уже успели опухнуть, а нос покраснеть. Всегда так стоит немного поплакать. А сегодня я умылась слезами очень даже основательно. Но немного косметики подвыровняла ситуацию. В остальном же не стала заморачиваться. Волосы собрала в высокий хвост. Надела узкие джинсы с высокой посадкой и топ с пиджаком. Не вычурно, но стильно. Накинула куртку и вышла из дома к ожидающему такси. Сразу обдало морозом. К ночи погода стала кусачей. До клуба доехала в течение минут 40. Дороги пустые, никаких заторов. Когда, расплатившись с таксистом, вышла на улицу, осмотрелась по сторонам. Мда, недешевое место ребята выбрали. Клуб явно пафосный. Об этом кричало буквально все. Начиная с дорого одетых людей, курящих на улице, заканчивая внешним оформлением фасада здания. Если снаружи так дорого-богато, боюсь представить, как внутри. Пройдя фейс-контроль, зашла внутрь. Если честно, в какой-то момент подумала, что меня развернут обратно и не пустят. Слишком простенько я выглядела на фоне других людей. Особенно в своей дутенькой и не новой куртке. Но нет, прошла без проблем. Еще подъезжая сюда, написала Ларе. Она сориентировала меня, где их искать. Поэтому пошла прямиком к ним. Ребята сидели за столиком на кожаных диванах. Пели, курили кальян и громко смеялись. Увидев меня, обрадовались. Не ожидали моего появления. Видимо, Лара не говорила, что я приеду. «Ну ты как, перекроила все же свои планы?» Проголосила мне на ухо Лара, пытаясь перекричать громкую музыку. «Да, все же решила развеяться». Вымученно ей улыбнулась. «Может, пойдем потанцуем, а то я уже засиделась?» «Давай», — согласилась, не раздумывая. К тому моменту, как мы вышли на танцпол, в организме уже было немного алкоголя. Ну, у меня немного, а у Лары в точности наоборот. Пить я не люблю, но сегодня сделала исключение. Решила позволить себе немного расслабиться. А то напряжение как тугим кольцом горло стягивало, не давая нормально дышать. Никак я не могла выкинуть из головы ситуацию с Кириллом. Но даже после выпитого коктейля расслабиться смогла не сразу. Вначале танцевала немного скованно, но постепенно вошла во вкус. И все было хорошо до тех пор, пока мне на бедра не легли чьи-то ладони. Резко отпрянула в сторону. Терпеть не могу, когда меня касается кто-то незнакомый. Это напрягает и нервирует. А после ситуации с Андреем реакция на чужие прикосновения стала даже острее. «Ты чего такая дикая, кошечка?» — произнес какой-то парень. «Впервые его вижу». Не дикая, но трогать меня не нужно. Да брось ты, давай повеселимся. Он явно был нетрезвым, чем только увеличил степень неприязни. Вроде симпатичный молодой парень, а взгляд его отталкивал. Какой-то недобрый будто. Или, может, я себе надумала, не знаю. Но что-то в нем напоминало Андрея, отчего стало не по себе. Нет, спасибо. Захотелось поскорее слинять. Выручила подоспевшая Лара. Парень на ее появление как-то криво усмехнулся, но отошел. И на том спасибо. Угадай, кого я только что видела? Какая-то перевозбужденная, глаза аж горят. Даже пытаться не буду. Говори давай. У меня действительно ни одного предположения. Этого твоего, как его? Кирилла, да. Выпалила с улыбкой. А у меня глаза на лоб полезли. Кирилл здесь? Чисто инстинктивно начала озираться по сторонам. Да можешь не искать, он наверх пошел. Он тут явно какая-то важная шишка. Охранникам руки пожал и уверенно пошел в кабинет. Там вроде руководство клуба. Говорила, тыча пальцем наверх, показывая направление. Посмотрела туда, куда она показывала. Клуб двухуровневый. Одна лестница ведет, судя по всему, к вип-залам. Другая к одиночной двери, где действительно похоже кабинет владельца. В памяти невольно принеслись обрывки воспоминаний. Андрей как-то упоминал, что Кирилл владеет клубом. Точнее, клубами. Тогда я не придала этому никакого значения. Да и сейчас бы не вспомнила, если б не ситуация. Это получается, я в его клуб пришла? Трындец. Хотела отделаться от неприятного осадка после своего поступка и угодила прямиком к объекту своей низкой насмешки. Ирония судьбы, не иначе. Это его клуб, что ли? Выдала свое предположение Лара. Быстро одно к другому сложила, несмотря на подпитие. Ага. И пусть я не уверена, что именно этот клуб принадлежит Кириллу, но ответила согласно. Я уже была не здесь. Физически, да, но вот мысленно отсутствовала. Уплыла в другую степь. Снова окунула в события сегодняшнего вечера. Как в дерьмо макнула с головой. Заслуженно. Может, это мой шанс исправить ситуацию? Но не просто же так такое совпадение. Мысли в голове метались хаотично. Думала, взвешивала, как лучше поступить, как будет правильно. Подстегнула к действиям то, что охранник, стоящий у подножия лестницы, ведущей к Кириллу, куда-то отошел. Сомневаюсь, что меня бы к нему пропустили. Может, и сам он запретил, если б спросили. А так уже наверняка. «Ты куда?» — Лара схватила меня за руку, не поняв, куда я направилась. «Сейчас вернусь, я скоро». Времени терять нельзя. Такая возможность поговорить, и я могу ее проворонить. Возможно, это неправильно и импульсивно, и место не совсем подходящее для принесения извинений. И не вовремя. Может, зря парю горячку. Но я под действием порыва откинула всякие сомнения. Юркнула на лестницу и, быстро перебирая ногами, поднялась наверх. Возле двери замерла. Понятия не имею, как и что говорить. С чего начать? Но ведь главное, что я искренне ощущаю свою вину. И честно, очень хочу ее загладить. Ведь так обидела его. Он, конечно, может этого никогда не показать. А я уверена, что так и будет. Но ведь дураку понятно, что мои слова обидны. И неважно, мужчине они сказаны или женщине. Это чисто по-человечески неприятно. Постучав и не дожидаясь приглашения, толкнула дверь, заходя внутрь. Желание захлопнуть ее обратно возникло моментально. Просто в тот же миг. Щеки вспыхнули и покрылись румянцем. Физически это ощущала. Глаза округлились от неожиданности. Нет, дверью я не ошиблась. Кирилл действительно был здесь. Правда, не один. Кирилл сидел на диване. Верхом на нем девушка. Он держал ее за ягодицы, прикрытые тканью платья. Сжимал крепко, впиваясь в кожу пальцами. Низ платья так задрался, что еще немного и оголит всю задницу. Дураку понятно, что я совершенно не вовремя и какой процесс прервала. Пусть и в самом начале. Сути это не меняет, благо оба были одеты. Но остаться незамеченной не получилось. Кирилл вперился в меня холодным взглядом. Буравил им насквозь. И ни одной эмоции на лице. Равнодушная холодность и пофигизм. Но его глаза словно морозом обдавали. Захотелось поежиться. «Кирюш, это кто вообще?» Послышался недовольный голос девушки. Место дислокации она не поменяла, но активно елозить задницей по его коленям перестала. Он молчал. Да и я как воды в рот набрала. А что тут скажешь? Нелепая ситуация. Я... Извините. С этими словами попятилась назад и, оказавшись вне кабинета, громко хлопнула дверью. Спускалась чуть ли не кубарем. Ошалевшая малость. Или даже не малость. Второй раз за вечер выставляю себя дурой. Просто форменной идиоткой. Глупо было бы думать, что Кирилл настолько одинок, что у него нет женщины. Он молодой мужчина, и у него есть с кем проводить вечера, даже находясь на работе. Ну а почему нет? Одно другому не мешает, судя по всему. Теперь идея с ужином показалась мне до ужаса провальной и бредовой. Нелепой. Может, и к лучшему, что все сорвалось. Причина для срыва гнилая и низкая, но тем не менее. А еще я испытала странные чувства, неизвестные до этого. Мне словно обидно стало, что у него есть девушка. Это настолько иррациональное чувство, что разобраться в нем не могла. Ну не могу же я его ревновать. Ну в самом деле, бред какой-то. Он мне не нравился никогда как мужчина, сейчас ничего не поменялось. Он для меня просто мужчина, протянувший руку помощи. И ничего, кроме благодарности, я к нему чувствовать не должна. Но отчего тогда такая реакция? Колючая такая. И глаза на мокром месте. Сама себя понять не могла. Ворвалась в толпу танцующих, как пыльным мешком огретая. Сейчас подойду к ребятам, попрощаюсь и поеду домой. Не хочу больше тут оставаться. Я теперь вообще не знаю, чего хочу. Но до одногруппников добраться не успела. «А вот и кошечка!» Вскрикнула, когда меня неожиданно схватили за предплечье. Но из-за громкой музыки на это никто не обратил внимания. «Отпусти!» Опять тот парень, что пытался лапать во время танца. И кажется, еще более нетрезвый, чем был ранее. «Обязательно отпущу. Пойдем выпьем, развлечемся, не пожалеешь». Снова этот недобрый взгляд и мерзкая улыбка. Дернул меня на себя, пытаясь потащить в другую сторону. Руке стало больно. Той, в которой была трещина. До слез прострелило остротой ощущений. Он еще и сжимал ее, как в тисках. У меня все внутренности тугим узлом скрутило. Паника охватила с головой. Снова вспомнился Кирилл. Как триггер. Снова чувство беспомощности одолело. «Отпусти, я сказала!» Начала вырываться. Вокруг толпа народа, а у меня чувство, что я снова заперта в квартире один на один с монстром. «Отпусти!» Сердце клокотало с ненормальной скоростью. Отбивало рваный и быстрый ритм. В ушах гул, в глазах слезы и страх. Но ему мои барахтанья как мертвому припарка. И самое ужасное, что всем плевать на то, что происходит вокруг них. Полное безразличие к происходящему.